Глава 29. Вот что ты должен сделать, чтобы освятить их, чтобы они стали моими священниками. Выбери быка и двух баранов без телесного изъяна. Возьми пресный хлеб, пресные лепешки, смоченные оливковым маслом, пресные коржи, намазанные оливковым маслом. Все это должно быть испечено из лучшей пшеничной муки. И сложи их в одну корзину. Принеси эту корзину, приведи быка и двух баранов. Приведи Аарона с сыновьями ко входу в шатер встречи. Омой их, облачи Аарона в его одежды, в рубаху, ризу под эфод и нагрудник. Обвяжи его пояском эфода. Возложи на голову Аарона тюрбан, а к тюрбану прикрепи венец святыни. Соверши помазание, возьми оливковое масло для помазания и возлей на голову Аарона. Приведи сыновей Аарона и надень на них рубахи. Опояшь Аарона и его сыновей поясами и повяжи им головные повязки. Отныне и навеки священническое звание принадлежит Аарону и его сыновьям. Так ты посвятишь их в священники. Приведи быка к шатру встречи, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи быка пред Господом у входа в шатер, омочи палец в крови быка и помажь ею роги жертвенника, а остаток крови вылей к подножию жертвенника. Потом возьми весь жир с внутренностей быка, отросток печени и обе почки с жиром, и сожги на жертвеннике. А мясо и шкуру быка, и его нечистоты, предай огню вне стана. Это очистительная жертва. Затем возьми одного из баранов, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи барана и окропи жертвенник кровью со всех сторон. Разрежь тушу барана на части, вымой его внутренности и ноги, положи поверх головы и прочих частей и сожги всю тушу на жертвеннике. Это жертва всесожжения для Господа, аромат, приятный для Него, дар Господу. Возьми второго барана, и пусть Аарон с сыновьями возложат руки на его голову. Заколи барана, кровью барана, помажь Аарону и его сыновьям мочку правого уха, большой палец правой руки и большой палец правой ноги. Окропи жертвенник кровью со всех сторон. Потом возьми кровь с жертвенника и масло для помазания, и окропи ими Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Так ты освятишь Аарона и его одежды, а также сыновей Аарона и их одежды. Возьми жир и курдюк барана, жир с внутренностей, отросток печени и обе почки с жиром. Поскольку этот баран – посвятительная жертва, то возьми также и его правое бедро. Возьми один хлеб, одну лепешку, смоченную оливковым маслом, и один корж из той корзины с пресным хлебом, что поставлено пред Господом. Дай все это в руки Аарону и его сыновьям, и вознеси пред Господом как дар. Возьми это у них из рук и сожги на жертвеннике, вместе с жертвой всесожжения. Это аромат, приятный для Господа, дар Господу. Возьми грудь барана, посвятительной жертвы Аарона, и вознеси ее пред Господом как дар. Это твоя доля. Грудь барана, что была вознесена пред Господом, и бедро, что было поднесено в дар, те части посвятительной жертвы Аарона и его сыновей, что были вознесены или поднесены в дар, ты должен провозгласить святыней. Это подношение сынов Израилевых, доля, которая причитается Аарону и его сыновьям вовеки. И от своих пиршественных жертв сыны Израилевы тоже должны делать подношение Господу. Священные одежды Аарона должны перейти к его потомкам. Они наденут их, когда будет совершаться их помазание и посвящение в священники. Пусть потомок Аарона, когда станет священником после него и будет входить в шатер встречи и служить в святилище, носит эти одежды 7 дней подряд. Возьми мясо барана, посвятительной жертвы, и свари на святом месте. Пусть Аарон с сыновьями ест это мясо, а также находящийся в корзине хлеб в шатре встречи у входа. Они должны сами съесть жертвы, принесенные при их очищении, посвящении в священники и освящении. Посторонний этого есть не может. Это святыня. Если мясо или хлеб посвятительной жертвы останется до утра, сожги все, что осталось. Никто не должен этого есть, ибо это святыня. Сверши над Аароном и его сыновьями все, что я тебе повелел. 7 дней, день за днем, совершай их посвящение в священники. Каждый день закалывай быка, как очистительную жертву, принесенную для искупления. Так ты будешь совершать обряд очищения и искупления жертвенника. Совершай помазание жертвенника, чтобы осветить его. 7 дней, день за днем, совершай очищение жертвенника и освящай его, и жертвенник станет святыней святынь. Все, что коснется его, станет святыней. Вот жертва, которую ты должен регулярно приносить на этом жертвеннике. 2 годовалых ягненка в день. 1 приноси в жертву утром, а 2 вечером. С 1 ягненком приноси в жертву 1/10 эфы пшеничной муки, смочив ее 1/4 гина вручную приготовленного оливкового масла, и совершай возлияние, 1/4 гина вина. 2 ягненка приноси в жертву вечером, с таким же хлебным приношением и таким же возлиянием, как и утром. Это аромат, приятный Господу, дар Господу. Это всесожжение вы должны совершать регулярно, из рода в род, пред Господом, у входа в шатер встречи, где я буду пребывать во время встречи с вами и говорить с тобою. Там я буду пребывать во время встречи с сынами Израилевыми, и осветится то место славой моей. Я освящу шатер встречи и жертвенник, освящу Аарона с сыновьями, чтобы они были моими священниками. Я буду обитать среди сынов Израилевых, и буду их Богом. И они будут помнить, что я, Господь, их Бог, который вывел их из Египта, чтобы обитать среди них. Я, Господь, их Бог».